«Вот он наш чемпион», — радостно заявил Аскольд Ростиславович, широко расставив руки, и за каким-то хером обнял меня. «Вы меня удивляете, молодой человек», — продолжил он, отпрянув. «После такого разгромного поражения, можно было стрясти с этого молодого барона нехилую компенсацию. Ваша честь же была задета. Материальная выгода мимолетна, пожал плечами я, а то, что я поступил благородно, молодой барон запомнит надолго». «Весьма разумно», — удовлетворительно кивнул Соколов. «Тактически упускаете выгоду, но стратегически при этом сильно выигрываете. Вы не перестаете блистать талантами и меня удивлять. Я много чего понимаю», — усмехнулся я, «в том числе и то, что эта дуэль была не случайной». Сказав это, я пристально посмотрел на Соколова. Он лишь загадочно улыбнулся, понимая, к чему я клоню. «Скажем так», — решил приоткрыть завесу тайны Соколов. «Выбор места встречи был за мной, а этот ресторан имеет на самую лучшую репутацию. Здесь было проще всего найти того, кто имеет на меня зуб», — закончил за него я. «Что ж, надеюсь, вы удовлетворены». «Более чем», — поспешно произнес Соколов. «С вами свяжутся, Филипп, будьте на связи. А теперь прошу меня простить, мне пора откланяться». Он поцеловал руку Кире, кивнул мне и удалился, оставив нас наедине. «Пойдем», — сухо сказала Кира, — «у тебя кровь на кулаке». Только сейчас я заметил, что брызнувший из носа Павлушки фонтан накропил мою руку. Каким-то чудом я умудрился не испачкать свою одежду. Пришлось последовать за Кирой обратно в ресторан, где меня встретили жидкие аплодисментами. Спорю, что это были только те, кто поставил на мою победу. Особо не обращая на них внимания, я пошел в туалет. Кира последовала за мной. Уборная здесь была общей, поэтому мы без труда смогли вместе зайти внутрь. «Ты произвел впечатление на Соколова», — сказала она, пока я отмывал руку. «Это хорошо, такие знакомства тебе сейчас нужны». «Могла бы предупредить, что он собирается устраивать проверки», — хмуро посмотрел я на нее. «Я и сама не знала», — немного сконфузилась девушка, глядя на меня в зеркало. «А я не знал, что ты собираешься в принципе меня с кем-то знакомить», — продолжил я. «Не вижу в этом большой катастрофы», — усмехнулась девушка. «Ты в состоянии показать себя с выгодной стороны. Соколов наш постоянный клиент, но мы сейчас настолько сильно загружены, что порой не успеваем обрабатывать его мелкие делишки. У него не бывает чего-то крупного или сложного, зато он подкидывает стабильные заказы. И если ты будешь взаимодействовать с ним напрямую, то сильно облегчишь нам жизнь. Поверь, я и сама не в восторге от подобного решения, но так сложились обстоятельства. Такой выход, кстати говоря, предложил отец. Для меня было странным, что они не доверили подобное дело одному из своих проверенных людей. Сразу почувствовал что-то подозрительное. Но если она говорит о полной загрузке, то вполне возможно, что им некого ему предложить. Тогда такое решение вполне себе обосновано. Но все равно нужно быть начеку. «Ладно», — буркнул я. «Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Так будет лучше для тебя», — сказала Кира, придвинувшись ближе и мягко положив руку на плечо. «Я бы не стала отдавать Соколова кому попало. Ты же сказала, что это была идея отца», — снова нахмурился я. «Я образно говорю», — нисколько не смутилась Кира. «Если бы я не подала ему эту идею, он бы об этом и не подумал». Я лишь качнул головой в ответ на это. Из ресторана мы вышли вместе. Она помахала мне ручкой на прощание и вместе со своей охраной укатила на черном внедорожнике, оставив меня дожидаться такси возле входа. И вроде все достаточно нормально, но все равно какая-то херня. Чувство беспокойства меня не покидало. Учитывая, что на меня объявлена охота, подвоха можно было ждать с любой стороны. Вообще и отсюда нужно было убираться, поскольку я уже очень сильно засветился. Кто-то из посетителей ресторана вполне мог сообщить кому не следует, где я нахожусь. Поэтому в такси я постоянно оборачивался и вообще ехал в полном напряжении. Слежки не было, а таксист вел себя вполне спокойно. Но расслабляться все равно было рано. Что-то не давало мне покоя. Только проанализировав весь вечер с самого начала, я понял, какая именно деталь была лишней во всем этом. Поведение Соколова. Он был так сух, а после боя зачем-то обнял меня. Неужели? Я стал рыться по карманам куртки. Сука. Достав на свет маленькую пластиковую таблетку, я поднес ее к глазам, разглядывая со всех сторон, а потом от злости сжал в кулак. Решил последить за мной. Сразу было понятно, что здесь дело нечистое. Только вот зачем ему это надо было? Вывод напрашивался сам собой. Ему не нужно было, чтобы я работал на него. Хочет выследить и, скорее всего, самостоятельно поймать, ну или уничтожить. Ладно, раз так, тогда поиграем с тобой, Аскольд Ростиславович. Попросив таксиста остановиться практически в квартале от нужного мне дома, я вышел на улицу и подошел к подъезду. Оставив маячок под карнизом окна на первом этаже, я отправился к своему дому, постоянно оглядываясь, чтобы убедиться, нет ли за мной слежки. До самой квартиры я добрался без происшествий. Все было спокойно. Внутри меня ждали Окси и ароматный ужин, а карлика снова не было. Если он собирался к каким-то дамам, значит, можно было его и не ждать всю ночь. После того, как я поел, Окси снова начала ко мне приставать, и так как аргументов для того, чтобы как-то слиться, я не нашел, пришлось удовлетворить все желания подруги. Спустя 2 часа, когда девушка мирно спала, а я вышел на кухню, чтобы выпить стакан воды, раздался телефонный звонок. Время было довольно позднее, а номер на экране не определился, что уже меня насторожило. «Слушаю», — сказал я в динамик. «Алло, брат», — послышался пьяный голос Натана на фоне гремящей музыки. «Приезжай». «Чего? Ты где там вообще?» В очередной раз за день нахмурился я. «Я здесь с твоим братом», — заплетающимся языком сказал Натан. «Мы в клубе ИК, зависаем. Он хочет тебя увидеть. Да не трогай ты меня, а, эй, зайка, принеси папочке еще вискарика, а, в клубе с моим братом». Звучит правдоподобно, но не слишком-то обнадеживающе. С чего бы вдруг брат встретился с ним? «Я занят», — коротко ответил я. «Не ну занят, так занят», — невозмутимо ответил Натан. «Слышь, че, он занят, не сможет, я ж говорил те, а ты не верил, эй, ты че, привет, Фил». Послышался в трубке совершенно трезвый и незнакомый мне голос. «Твой дружок тут перебрал немного и не совсем понимает, где он находится. Ты бы забрал его от греха. Сам доберется, не маленький», — отрезал я. «По всей видимости, это как раз и был мой брат. Не доберется, будь уверен, Фил», — заверил меня брат. «Если ты не приедешь в Лотос, то дружку твоему придется совсем туго. Может и не дожить до рассвета при таком раскладе. Что еще за угрозы?» Прорычал я в трубку. «Это не угрозы, это факт», — сухо произнес брат. «У меня есть разговор к тебе, а иного способа, чтобы с тобой поговорить, у меня нет. Ничего страшного не произойдет. Но если ты проигнорируешь мою просьбу, то поверь, я буду очень зол. А ты ведь знаешь, что бывает, когда я бываю зол. Вообще, я не знал, но проверять особо не хотелось. Уговорил, но встретимся на нейтральной территории», — сказал я. «Никаких нейтральных территорий», — тут же оборвал меня брат. «Ты едешь в Лотос, у тебя есть час на дорогу». После этих слов в трубке зазвучали короткие гудки. Делать было нечего, нужно было ехать в этот долбанный ночной клуб. Хоть я и не питал к карлику особо нежных чувств, смерти он явно не заслуживал. Тем более получалось бы, что по моей вине. Ну и интерес к тому, что от меня хочет брат, тем более в такой ультимативной форме, все же присутствовал. Я оделся, взял на всякий случай с собой пистолет, ключи от таксиной машины и поехал. Навигатор показывал время в поездке 40 минут. Хоть что-то было мне на руку. Остановившись на другой стороне дороги у нужного мне здания, я заглушил мотор. Это был спальный район. Над невзрачной дверью висела неоновая вывеска, а гул басов дрожью проходил по автомобилю. Идти туда прямо в лоб означало совершенно точно попасть в ловушку. Перед дверью стояла очередь человек из 20, значит, в клубе было много народу, и затеряться среди них мне не составило бы труда. Вот только охрана на входе обязательно сообщит о моем прибытии, и я окажусь заведомо в проигрышной позиции. Жаль, никак не получить план здания, так было бы гораздо легче. Пригодилась бы и память реципиента, он же по-любому был здесь много раз, но она отсутствовала и никак не хотела возвращаться. Пришлось надеяться на свой опыт и удачу. В подворотне я заметил неприметную дверь, из которой периодически выходил человек с черными мусорными мешками. Надев капюшон на голову, я вышел из машины и, сунув руки в карманы толстовки, пошел в ту сторону. За дверью должна была быть охрана, но в том, что это был черный ход этого заведения, я не сомневался. Именно так все и оказалось. Дверь, на удивление, была не заперта, а внутри, за столом возле нее, сидел грузный лысый мужик. «Частная территория. Проваливай отсюда», — рявкнул он. «Эй, брат, есть че?» Притворившись под кайфом, спросил я. Заодно еще и ссутулился и повадки сделал похожими. «Мне нужно подогреться, понимаешь? Проваливай отсюда, пока я тебя не вышвырнул», — Охранник выпрямился во весь рост и стал выходить из-за стола. «Да, бро, ну че ты какой злой, я же к тебе со всем добром», — продолжил я, пока он надвигался на меня. «У тебя же по-любому доза есть, бро. А ну пошел к херам отсюда, нарколыга хренов», — рявкнул охранник, уже протягивая руку, чтобы схватить меня за шиворот. Я поднырнул под ней, достал пистолет и приставил ему к подбородку, схватив за грудки. «Дернешься, и я тебе мозги вышибу, понял?» — прорычал я уже своим голосом. «Руки вверх поднимай, я за ними внимательно слежу, чтобы ты случайно не нажал на какую-нибудь тревожную кнопку». На мое счастье, охранник показался не таким подготовленным, каким мог быть. Когда он поднял руки, я отпрянул от него, не сводя пистолет от его лица. «Поворачивайся», — приказал я. Охранник послушно развернулся, и тут же получил удар по затылку рукоятью пистолета. Потеряв сознание, амбал рухнул на пол. «Эх, надо было заставить тебя на стул сесть», — пробормотал я. Пришлось усилить руки, чтобы оттащить его обратно на свое место и усадить за стол. Откинув его на спину стула, я надел на него солнцезащитные очки. Со стороны казалось, будто он решил прикорнуть на рабочем месте. При тщательной проверке это, конечно, не поможет, но зато он не будет привлекать внимание тех, кто случайно пройдет мимо. Пройдя дальше по коридору мимо кухни и каких-то гримерок, я вышел в зал, где вовсю грохотала музыка. VIP-ложа в таких заведениях обычно находилась на втором этаже. Клуб был большой, поэтому его хозяева вполне могли себе такое позволить. Как я и думал, затеряться в толпе не составило труда. Поднявшись по железной лестнице, я сразу увидел нужную мне комнатку. Она была наполовину занавешена плотными темными шторами, поэтому было хорошо видно, что происходило внутри. А там царило безудержное веселье. Полуголый карлик, под аплодисменты девиц модельной внешности, танцевал на столе. Все внимание было приковано к нему, и на меня никто не обратил внимания, когда я сквозь толпу обошел эту комнатку с обратной стороны. Всего в комнатке было трое мужчин, помимо Натана. Двое из них все время оглядывались по сторонам, а тот, что был в центре, угрюмо наблюдал за дикими танцами. И этот угрюмый был похож на того человека, которого я периодически видел в зеркале. Оценив обстановку, я нырнул под штору, а вынырнул уже за спиной у своего брата. Обхватив его шею локтем, я приставил к его голове дуло пистолета. «Ну, здравствуй, брат», — зло прошептал ему на ухо я. Глава 18. Я крепче прижал пистолет к виску брата. Тот сидел напряженный, но странно спокойный, словно заранее знал, что я не выстрелю. Натан на столе резко прекратил свои пьяные пляски и, пошатываясь, попытался сползти вниз. Девушки в блестящих нарядах, увидев меня, забились в угол и с испугом смотрели. «Спокойно, Фил», — миротворческим тоном проговори брат. Его охрана отпрянула и потянулась к плечевым кобурам. «Только рыпнитесь, и я башку ему снесу», — процедил я сквозь зубы. Они тут же заняли прежнее положение, но с напряжением наблюдали за моими действиями. Брат поднял руки, показывая, что не собирается сопротивляться. «Фил, ты же не собираешься устраивать перестрелку», — сказал он спокойно, как будто мы обсуждали очередную семейную ссору. «Хочешь убить меня? Убьешь. Какой от этого толк? Так и не узнаешь, что я хотел от тебя. Это страховка на случай ловушки», — сказал я. «Видишь ли, у меня стало слишком врагов. Как никто, понимаю тебя», — заверил меня брат. «Эй, Фил», — поднял с пола голову мертвецки пьяный Натан. «Ты чего такой агрессивный? Андрюха отличный парень. В рот его ешь дери. Наик набухал меня. Хе-хе-хе. Вообще ничего не соображаю. Давай сворачивай весь этот цирк. Сядем, выпьем еще по рюмахе. Ик, ща я только встану. Подожди». С этими словами он уткнулся обратно лицом в пол. «И не стыдно тебе спаивать людей», — покачал головой я. «А, Андрей, он сам», — попытался пожать плечами брат. «Ему много не надо, да мы особо и не наливали. Если бы ты раньше взял трубку, он бы так не надрался». Я не обратил внимания на пропущенные звонки. Вечер выдался насыщенными, так что вполне возможно, что он пытался до меня дозвониться. «Давай говори, зачем ты устроил этот цирк», — сказал я, не опуская оружие. «Что нужно от меня?» Натан снова поднял голову с пола, пьяно хихикнув. «Ё-май, Фил, ты такой ржачный, когда злой», — с трудом подбирая слова, сказал он. «На льва похож, их мультика. Тот, который помнишь, ну этот». «Заткнись, Натан», — рявкнул я на него. «Молчу, молчу», — сдаваясь, пропел Натан и стал пытаться дотянуться до бутылки на полу, в которой еще плескалась огненная жидкость. Я снова сосредоточился на брате. «Отвечай, Андрей, не заставляй меня применять силу». Я сказал, «Не дергаться вам». Я выразительно посмотрел на двоих охранников, которые думали, что незаметно смогут достать пистолеты. Андрей криво улыбнулся, качнув головой. «Тебе стоит выслушать меня. Поверь, меньше всего мне хочется ссориться с тобой. У нас общие враги, Фил. И я сейчас говорю честно», — сказал он, слегка дернув плечом, как будто проверяя, на месте ли еще мой пистолет. «Всякий раз, когда мне говорят, что говорят честно, мне почему-то в это сильно не верится». Я только еще крепче прижал дуло к его виску. «На этот раз придется поверить», — сказал Андрей. «На меня, как и на тебя, началась охота. Вадима почти убили. Наш брат, ты же еще помнишь такого, лежит в коме под охраной, и лекари не дают ему утешительных прогнозов. Платон рвет и мечет, но больше за свою жопу переживает. Думает, что те, кто охотится на нас, хочет добраться до него. Типа, знают, куда бить». Я прищурился, оценивая его слова. Андрея всегда было трудно понять, он умел скрывать правду за улыбкой и двусмысленными фразами. «Если бы знали, то понимали бы, что ему на нас насрать», — усмехнулся я. «Вот и я о том же. За этим делом стоит кто-то очень крупный. Надо же, а я всегда думал, что это вы за этим стоите», — с иронией сказал я, считывая его реакцию. «А оказывается, ты в этом не замешан. Я не заказывал тебя, ты же мой брат», — серьезно ответил он. И это было правдой, судя по реакции. «Но я знаю, кто это сделал. Вернее, знаю, кто первым открыл охоту на тебя. Кто дальше увеличивал вознаграждение, мне неведомо. А вот эти слова стали для меня неожиданностью. Впрочем, чего еще можно было от них ожидать? Братья, которые видели в родном человеке недомерка. Так себе семейка. Говори, кто», — прорычал я. Андрей снова покачал головой, с легкой усмешкой. «Это не так просто, Фил. Ты попал в паутину, из которой нельзя выбраться», — философски проговорил Андрей. «А я вместе с тобой попал под этот замес. Эти люди не остановятся, пока все мы не сдохнем. Нам придется бороться умнее, хитрее и исключительно вместе. Только так и...» Он не успел договорить, где-то в глубине клуба прогремел глухой взрыв, заставивший задрожать всю конструкцию. Вибрация прокатилась по полу, и все в комнатке инстинктивно пригнулись. Девушки завизжали, бросаясь в рассыпную. Натан испуганно поднялся с пола, не понимая, что происходит. На танцполе началась настоящая вакханалия. С визгами и криками народ начал разбегаться в разные стороны, устраивая давку. «Что за...» — нахмурился я, внимательно оглядываясь по сторонам. «Видишь, это они», — сказал Андрей. «Вот и твое подтверждение. Может, лучше убрать пистолет от моего виска уже?» Я перевел взгляд на дверь в подсобное помещение, к которой подбежал один из охранников Андрея. Когда он приоткрыл ее, чтобы выглянуть в коридор, светящийся магический заряд ударил его прямо в грудь. Охранник повалился назад, и его тело вспыхнуло в мгновенном огненном всполохе. «Черт!» – выругался я, убирая пистолет от виска. «Кто это?» – спросил я, когда брат встал с дивана. «Они пришли за тобой», — мрачно отозвался Андрей. «А может, за нами обоими?» Я бросил взгляд на Натана. Тот выглядывал из-за дивана, его взгляд метался между нами. «Уходим», — коротко бросил я, поднимая пистолет и хватая брата за локоть. «Если все это окажется твоей подставой, я тебе прикончу без разговоров. Если я вру, тебе не придется этого делать», — отрезал он, хватая со стола нож. Дверь взорвалась, разлетевшись в щепки. В комнату ворвались трое мужчин в черной тактической броне и с магическими артефактами, закрепленными на запястьях. Их глаза скрывали защитные визоры, а движения были отточенными, как у хищников. «Лежать! Всем на пол!» — выкрикнул один из них, направив на нас компактный артефакт, светящийся голубоватым светом. Я открыл огонь первым. Мгновенно образовал в воздухе с десяток шипов и швырнул в их сторону. Они не могли пробить их защиту на груди, но ощутимо лупили и заставили их отступить к дверному проему. Андрей, используя стол как укрытие, метнул нож, попав одному из наемников в плечо. Тот пытался кинуть в нас фаерболом, но магический заряд вспыхнул у него в руке и разрядился. Я выстрелил, целясь ему в колено. Противник рухнул, с проклятием выронив оружие. «Нам нужно выходить», — крикнул Андрей, пока его второй охранник пошел в атаку, отвлекая на себя внимание. Я только кивнул и, перекатившись за барную стойку, схватил осколок разбитого стакана. Это было чисто инстинктивное действие, но, запустив его в лицо ближайшему наемнику, Я выбил ему визор. Мужчина вскрикнул, и в этот момент Андрей с силой ударил его в челюсть. «Выход! Где он?» – закричал я, перекрывая шум. «За кухней!» – бросил Андрей. «Давай за мной, постараюсь вывести нас отсюда. Захвати карлика!» Андрей схватил за шкирку Натана, утаскивая его за собой. Я прикрывал наш отход, отстреливаясь из пистолета. Мы побежали, ныряя в коридоры, пока за нашими спинами гремели взрывы. Грохот музыки сливался с шумом выстрелов, превращая весь клуб в хаотичный кошмар. Мы мчались по узким коридорам, натыкаясь на разбросанные ящики и пролетающие мимо разряды магических зарядов. Андрей двигался впереди, уверенно прорезая хаос. За ним, цепляясь за стены, плелся Натан, явно не справлявшийся с бегом после своих танцев и выпитого. «Черт, поднимай ноги выше!» — рявкнул я на него, уклоняясь от разряда. «Тебе легко говорить», — пыхтел карлик, едва поспевая за нашим темпом. «У тебя ноги, как у цапли». За поворотом показалась дверь с табличкой «Служебный выход». Андрей резко остановился, прижавшись к стене. Я чуть не налетел на него. «Почему встали?» – прошипел я, вытирая кровь с руки. Один из магических снарядов только что отцарапал мне плечо. «Там засада», – коротко бросил Андрей, осторожно выглядывая в щелку. Я выглянул следом. У выхода стояли трое наемников в броне, вооруженных до зубов. Один из них держал наготове что-то вроде магической винтовки, другой осматривал помещение через массивный артефакт, сияющий зеленоватым светом. «Они нас отслеживают», — сказал Андрей. «Это из-за тебя. У тебя наверняка есть маячок». Я дернулся, глядя на брата с подозрением. «У меня его точно нет», — заверил я его. «Может, это ты их привел? Я не идиот, Фил», — огрызнулся он и тут же тихо добавил. «Поговорим об этом позже». Внезапно Натан заткнул нас обоих, подняв руку. «Эй, пацаны, смотрите, что тут есть», — заплетающимся языком сказал он, судорожно заглядывая в одну из коробок, стоявших на полу. В его руке что-то блеснуло. «Что ты там?» — начал я, но карлик уже швырнул к выходу небольшой металлический цилиндр. Цилиндр упал к ногам ближайшего наемника и взорвался яркой вспышкой. Трое мужчин закричали, ослепленные мгновенной вспышкой света. Андрей воспользовался моментом, сорвался с места и бросился вперед. Я последовал за ним, таща за собой карлика. Натан, вопреки ожиданиям, двигался быстрее, чем я думал. Пара поворотов и мы наконец попали на улицу. «Хороший фокус», — признал я, когда мы выбежали на освещенное фонарями пространство. «Но это нас не спасет», — согласен, — ответил Андрей, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. «Они придут сюда через пару минут. Нам нужен план». Я осмотрелся. Переулок был узким, с высокими кирпичными стенами по обеим сторонам. Впереди виднелась ограда, за которой начинался пустырь. «Мы в ловушке», — констатировал я. «Единственный выход — через ту ограду». Андрей кивнул и подбежал к металлической конструкции. «Карлик, давай сюда!» — рявкнул Андрей. «Лечу!» — тут же отозвался Натан, протрезвевший от взрывов и происходящих событий. Андрей поднял его наверх и дождался, пока тот схватится за верхнюю перекладину. Карлик попытался подтянуться, но у него ничего не получилось. «Да подтолкните же меня, псы бестолковые!» – заверещал он. «Это все потому, что ты тяжелее бокала ничего не поднимаешь!» – зарычал Андрей, изо всех сил толкая его наверх. Роста ему не хватало, но тут подключился я и вместе мы перетолкнули Натана на другую сторону. Я бросил последний взгляд на переулок. Сзади уже мелькали тени, они были близко. «Теперь ты», — коротко бросил я, разворачиваясь с пистолетом наготове. «Я их задержу, не время геройствовать», — рявкнул Андрей, оглядываясь через плечо. «Просто двигайся», — прорычал я, прячась за перевернутым мусорным баком. Наемники появились через секунду. Их броня сверкала в свете фонарей, глаза за визорами горели красным. Один из них поднял руку, целясь из магического артефакта. Я выстрелил первым, пуля попала ему в бедро, но не пробила защиту. Мужчина вскрикнул и отшатнулся назад. «Лезь!» – заорал я Андрею, выпивая склянку с маной. Запас мгновенно увеличился, и я смог образовать десяток шипов и отправить их в сторону наемников. Первые попадали вниз, а остальные спрятались в укрытие. Они не давали мне ни секунды передышки, наступая слаженно, как обученные охотники. А я отправлял в них одну партию шипов за другой, не давая высунуться. Один из них метнул энергетический шар прямо в мусорный бак, заставив меня откатиться в сторону. В этот момент я услышал голос Андрея. «Фил, прыгай сюда!» — крикнул он. Обернувшись, я увидел, что Натан уже был на другой стороне ограды, а Андрей протягивал мне руку с высоты. «Быстрее», — добавил он. Я собрал все оставшиеся силы, образовав сразу три партии шипов и выпустив их друг за другом, рванул к ограде. С легким прыжком я ухватился за верхнюю перекладину, а Андрей подтянул меня наверх. «Давай, давай», — кричал он, когда я уже перепрыгнул на другую сторону и приземлился рядом с ним. Мы рванули по пустырю, не оглядываясь назад. Мы бежали по пустырю, спотыкаясь о камни и разбросанные бутылки. Сзади уже слышались шаги наемников. Судя по их уверенности, у них все еще был способ выследить нас. Андрей резко свернул в сторону, подавая сигнал рукой. «Куда?» — крикнул я, пытаясь разглядеть, что впереди. «Есть место, где мы можем укрыться!» — крикнул он. «За мной!» Он рванул вперед, и мы с Натаном последовали за ним. Вскоре перед нами вырос старый склад, его обветшалая крыша блестела после недавнего дождя. Андрей подбежал к массивной двери и толкнул ее плечом. Дверь не сдвинулась с места. «Помогите!» — крикнул он. Мы втроем навалились на дверь, и она с треском открылась, впустив нас внутрь. Внутри было темно и холодно, пахло плесенью и ржавчиной. Андрей быстро закрыл за нами дверь, задвинув массивный металлический засов. «Это ненадолго их задержит», — выдохнул он, прислонившись к стене. «Задержит, они нас отслеживают». Задыхаясь, выдавил я. «Как пить дать отслеживают», — подтвердил Натан, вытирая пот с лица. «Ты их видел? Заряженные ребята по самой не балуй». Андрей прищурился, оглядывая меня. «Не смотри так», — сказал я ему. «Маячка на меня нет, только сегодня снял одного. Если у кого и есть, то...» Тут до меня дошло. Я повернулся к карлику и посмотрел на него сверху вниз. «Чего пялишься?» — ощетинился Натан. «Снимай куртку», — приказал я ему. «Чего?» — скривился он. «Сейчас не время для стриптиза. Да и чего ты там не видел?» «Куртку», — повторил я резко, снимая с него куртку и бросая ее на землю. Андрей присел рядом, быстро ощупывая подкладку. Его пальцы замерли у внутреннего шва. Он разрезал ткань ножом и достал маленький черный маячок. «Я был прав», — сказал он, поднимая маяк, чтобы все могли его видеть. «Что это за херня? Откуда?» — фыркнул карлик. «Вот же», — начал я. Но тут раздался глухой удар в дверь склада. «Они уже здесь», — сказал Андрей, отступая вглубь помещения. «Никак не отстанут». Я осмотрелся, нахмурившись. В глубине склада виднелась массивная металлическая лестница, ведущая на верхний этаж. «Наверх», — коротко бросил я, — «это наш единственный шанс». «Ты серьезно?» — Андрей посмотрел на меня с недоумением. «Запереть себя в ловушке? Не боись, я 1000 раз так делал», — отрезал я, направляясь к лестнице. Андрей закатил глаза, но последовал за мной. Натан, спотыкаясь и бормоча что-то себе под нос, шел последним. Когда мы оказались на крыше, я первым делом подошел к краю, чтобы оценить обстановку. Под нами раскинулся лабиринт переулков, освещенный тусклыми фонарями. Андрей тоже подошел ко мне, осматривая расстояние до соседнего здания. «И что, какой план?» – спросил он. «Ну, нас два пути, либо прыгать, либо вперед», – в шутку сказал я, указывая на шаткую металлическую балку, соединяющую два здания. «Да не в жизни», — взвыл Натан. «Я не акробат, чтобы по этим твоим конструкциям ходить. Лучше я вас телепортну». Мы оба вытаращили на него глаза. Во всей этой суматохе я и забыл, что у него тоже есть, так сказать, определенные способности. «А раньше этого сделать нельзя было?» — сквозь зубы прорычал на него Андрей. «Раньше в голову не приходило», — невозмутимо сказал карлик. «И вообще не смотри на меня так. Это аттракцион не для всех. Давай уже не бубни, а вытаскивай нас отсюда», — сказал я, хватая его за руку. Андрей последовал моему примеру, но сколько карлик не силился, у него ничего не получалось. От напряжения он весь покраснел, а на лбу выступила толстая вена, и все равно ничего не получалось. «Ну же, Натан», — подначивал его Андрей, — «не тушься, как на унитазе, а сконцентрируйся». Но в его состоянии это было сделать крайне тяжело. Алкоголь и магия были несовместимы. Невозможно поймать концентрацию. «Хрен с ним, так пойдем», — бросил Андрей и, не дожидаясь никого, ступил на балку. Я последовал за ним. Балка скрипела под моими ногами, а внизу зияла пропасть, в которой поблескивали стеклянные осколки. Натан, бледный как простыня, с явной неохотой поплелся следом. «Чувствую себя цирковым клоуном», — пробормотал он, цепляясь за полы моей куртки обеими руками. «А я всегда думал, что ты оттуда избежал», — ответил ему Андрей, удерживая равновесие. «Ха-ха, три раза», — огрызнулся карлик. «Когда мы перебрались на другую сторону и спустились вниз по пожарной лестнице, я осторожно выглянул из-за угла. Минивэн наемников перегородил улицу. В нем был лишь один водитель. Остальные были внутри здания в поисках нас. За мной», — прошептал я, уверенно двинувшись вперед. Подойдя к водительской двери, я одним ударом вырубил наемника и вытащил его на улицу. «Запрыгивайте», — крикнул я своим спутникам, устраиваясь за рулем. Тем не нужно было повторять дважды. Они сели внутрь, автомобиль с визгом шин рванул с места. «Нужно менять тачку», — сказал Андрей, сидя на пассажирском сиденье. «Парни непростые, за своим транспортом по-любому следят». «Верно подмечено», — кивнул я. «Моя стоит у клуба, но к нему возвращаться точно нет резона. Они могут ждать, что мы вернемся к ней, и не спускать с нее глаз. Моя там же», — кивнул я, осматривая зеркала в поисках хвоста. «Но его не было. Мы удачно уехали, оставив наемников без средства передвижения. Слежка за ней вряд ли есть, но стоит не очень удачно. Можем попасть в поле их зрения». Андрей почесал затылок. «А куда мы вообще едем?» Наклонился между сиденьями Натан, сидящий сзади. Вести Андрея как сия не собирался, поэтому ждал от него идей по месту укрытия. «Единственное безопасное место сейчас – усадьба Платона», – неожиданно для меня сказал Андрей. «Там охраны много, наемники туда не сунутся. И за трекер в машине можно не переживать. Пускай себе знают, где мы находимся, и только попробуют напасть». Я замер, а вот это было неожиданно. Давно хотел познакомиться с собственным дядей и послушать, что он мне скажет. Похоже, момент настал. «Ты уверен?» – спросил я, слегка сбавляя скорость. «Уверен», – кивнул тот. «К тому же он обязательно должен знать, что на нас сегодня напали». Я молча кивнул. Машина вылетела на трассу, и мы продолжили путь. По мере того, как город остался позади, свет уличных фонарей уступил место темноте лесной дороги. Натан затих, видимо, утомленный событиями ночи. Андрей сосредоточенно смотрел вперед, а я только крепче сжимал руль, раздумывая, как Платон отреагирует на мое появление. Когда мы подъехали к массивным воротам усадьбы, я невольно напрягся. Глухие стены и величественные башни выглядели внушительно даже в лунном свете. Охранники, увидев Андрея, сразу открыли ворота. Мы остановились перед главным зданием. «Пошли», — сказал Андрей, первым выходя из машины. В усадьбе горел свет. Охрана на въезде сообщила о нашем приезде и подняла ее хозяина. Втроем мы поднялись по мраморной лестнице, а как только поднялись, массивная деревянная дверь распахнулась. Сонный дворецкий жестом пригласил нас пройти внутрь. «Господа», — обратился он к нам, пока мы проходили, — «его сиятельство спустится с минуты на минуты. Присаживайтесь в гостиной». Глава 19. Мы втроем вошли в гостиную особняка, где еще витал алкоголь и дорогих сигар. Тяжелая мебель, вычурный ковер и старинные портреты на стенах создавали атмосферу удушливого давления. На столе остались пустые бокалы и рассыпанные бумаги. Похоже, вечер и тут проходил неспокойно. Карлик первым занял кресло у камина, усталый и встревоженный. Андрей, напротив, стоял у окна, напряженно осматривая улицу, будто ожидал, что вот-вот появится очередной враг. Я, сохраняя привычную невозмутимость, присел на диван, развалившись на нем. Встреча с дядей меня больше настораживала, чем напрягала. Я не знал, что от него ожидать. По обрывкам рассказов карлика, было понятно, что у Филиппа были с ним натянутые отношения. В комнату вошел дядя Платон. Его появление было почти театральным. Тяжелые шаги, строгий взгляд, который мгновенно захватил внимание. Казалось, он заполняет собой все пространство. «А вот старая гвардия», — прокряхтел карлик, ломая тишину. «Может, хоть сейчас что-то прояснится». Платон остановился у камина, его взгляд задержался на мне. Я смотрел прямо ему в глаза, не желая дать ни намека на сомнение или слабость. Он не привык видеть во мне равного, но я уже давно перестал быть тем мальчишкой, которого можно было игнорировать. «Будь сдержан не в моем доме», — холодно сказал Платон Натану. «Ты говоришь много, и я не намерен это терпеть. Терплю твое присутствие только потому, что ты пришел вместе с моими племянниками». «Ой, да сдался он тебе», — вмешался Андрей, и его голос дрожал от напряжения. «Нас сейчас чуть не угробили. Еще одна такая встреча, и нас вырежут по одному, а ты даже пальцем не успеешь. Вадим уже на грани. Если ты не начнешь действовать, Кто-то другой займется этим вместо тебя. Андрей почти выкрикнул последнюю фразу. Его сдерживало только уважение к авторитету Платона. Тот взглянул на него долгим, пристальным взглядом, а затем перевел глаза на меня. «Рассказывайте. Быстро, четко, по порядку», — приказал он. Андрей, с редкими и, что характерно, уместными, уточнениями Натана поведал о том, что произошло с нами этой ночью, умолчав лишь о характере начала нашей встречи. То, что я приставлял пистолет к его виску, было похоже лишним для Платона. За все это время я не проронил ни слова. Платон же периодически неприлично долго останавливал не мне взгляд. Это все, холодно посмотрел он на Андрея, когда тот закончил рассказ. Брат угрюмо кивнул, снова выглянув в окно. «С Миневым я решу, мои люди отгонят его подальше отсюда». Голос Платона был спокоен, как лед. «Со всем остальным будем думать завтра. У меня есть пара версий на этот счет, которые нужно проверить. Сейчас всем нужно отдохнуть и набраться сил. Прислуга постелит вам в гостевых спальнях. Филипп», неожиданно обратился он ко мне, «я бы хотел с тобой поговорить». Андрей хотел возразить, но карлик тронул его за локоть. «Пошли», шепнул он, «пока мы с Платоном схлестнулись взглядами. Не люблю семейные сцены. Вдруг расплачутся еще. Я тоже тогда буду плакать. Сентиментальный очень». Когда дверь за ними закрылась, Платон сел напротив меня и сцепил пальцы в замок. Он пристально смотрел на меня, будто размышлял, с чего начать. «Ты изменился», — наконец сказал он. Голос звучал как-то странно, одновременно сдержанно и с ноткой уважения. «Люди меняются», — спокойно ответил я, подчеркивая равнодушие. Платон чуть заметно кивнул, не отводя взгляда. «Честно говоря, я не ожидал от тебя такого. Всегда считал тебя, как бы это мягче выразиться, проблемой, которая лишь усложняет жизнь, семейным проклятием, если говорить откровенно». Его слова прозвучали резко, но я даже не вздрогнул. Это не было для меня новостью. Я привык к тому, что многие из рода Калашниковых считали меня лишним. Однако в его голосе было что-то новое, почти восхищение. «А теперь?» – спокойно спросил я, не позволяя эмоциям проникнуть в голос. «Теперь ты меня удивил. Среди кланов ходит молва, что Филипп Калашников неуловим. То есть ты знал обо всех нападениях и ничего с этим не сделал?» Приподнял бровь я. «Ты сам выбрал путь. Семейное проклятие, я же уже говорил. Я ждал продолжения, понимая, что это лишь вступление к более серьезному разговору». Платон откинулся на спинку кресла, сцепив пальцы перед собой. Его голос стал более мягким, почти теплым, что казалось мне неестественным для него. «Ты оказался сильнее и умнее, чем я думал. Я хочу возобновить наше общение. Не как старший и младший, не как наставник и бесполезный ученик, а как дядя и племянник. Родные люди, если ты согласишься, мы сможем работать вместе, и это принесет пользу не только семье, но и тебе лично». Он смотрел на меня с улыбкой, которая не достигала его глаз. В его взгляде было что-то оценивающее, как у хищника, поджидающего удобного момента. Я не спешил отвечать. Его слова прозвучали как лестный комплимент, но в них явно был скрыт подтекст. Платон всегда был мастером манипуляций, и я не мог не задаться вопросом, что именно он хочет получить от меня. Мое молчание затягивалось, но я видел, как ему становится не по себе. «Почему теперь?» – наконец спросил я. «Раньше ты считал меня семейным проклятием. Что изменилось?» «Обстоятельства», – спокойно ответил Платон. «Ты доказал, что способен действовать не хуже, чем любой из нас. Более того, ты выжил там, где многие на твоем месте погибли бы. Это не только впечатляет, но и заставляет задуматься. Мне нужна твоя помощь, Филипп. Семье нужна твоя помощь. Семье». Он использовал это слово, как рычаг давления, но меня было сложно заставить забыть старые обиды. Семья, которая отвергала меня, внезапно вспомнила обо мне, когда над ней нависла угроза. Я решил оставить это наблюдение при себе, пока что. «Помощь в чем?» – спросил я, выдержав паузу. «В отражении нападений, или в борьбе с твоими врагами?» Платон улыбнулся, недоброжелательно, скорее хищно, «в защите нашего наследия. Ты слышал о нападениях на тебя. Думаешь, это просто совпадение? Нет, это часть гораздо более крупного плана. Кто-то хочет уничтожить нас. Начали с тебя, потому что ты – самая удобная цель. Молодой, дерзкий, не имеющий серьезной поддержки внутри семьи. Они думали, что убрать тебя будет проще всего». Он сделал паузу, глядя, как я реагирую на его слова. Я сохранил невозмутимое выражение лица, хотя внутри меня росло напряжение. Его тон заставил меня задуматься о том, кто именно они, и почему Платон говорит это именно сейчас. Это не личная месть, Филипп. Все, что происходило с тобой, часть игры, в которую мы с тобой не можем позволить себе проиграть. Его слова звучали убедительно, но я все равно чувствовал, что он не договаривает. Он хотел втянуть меня в эту игру, но не раскрывал все ее правила. «Кто эти они?» – спросил я. «И что ты собираешься делать?» Платон подался вперед, его голос стал тише, почти шепотом. «У нас пока нет всех ответов, но я подозреваю, что враг ближе, чем ты думаешь. Возможно, внутри нашего клана. Мы должны быть осторожны. И что ты хочешь от меня сейчас?» – спросил я. «Знать, на чьей ты стороне, как ни в чем не бывало», – ответил Платон. «Предпочитаю действовать самостоятельно», – хмуро ответил я. «В этой игре слишком много переменных, чтобы занимать чью-то сторону. Сегодняшняя ночь доказала, что мы все в одной лодке, но кто знает, куда качнет ее в следующий раз. К тому же я не верю в такую быструю смену риторики», – качнул головой я. Я и не ожидал другого ответа. Хлопнув ладонями по коленям, Платон встал. «Держи», – он протянул мне плотный конверт. «Здесь компенсация. Это только первая часть. Чтобы ты постарался хотя бы немного в меня поверить». После того, как я забрал конверт, Платон вышел из гостиной. Уже в комнате, куда меня проводила прислуга, я позволил себе заглянуть в него. По моим прикидкам, там было около миллиона. Больше было похоже не на извинения, а на то, что он хочет меня купить. Только вот с какой целью? В любом случае, такая смена риторики говорила о том, что я ему нужен. Придется наблюдать, как события будут развиваться дальше. Утонув в мягкой кровати, я отрубился практически сразу. Проспал немного. Шум снизу разбудил меня, и я уже больше не смог сомкнуть глаз. Спустившись в гостиную, я обнаружил, что там все выглядело так, будто ночь не закончилась. Андрей и карлик снова расселись на прежних местах. Камин медленно угасал, но в комнате все еще ощущалось тепло углей. Карлик уже полностью отошел от ночных происшествий и, с видимым облегчением, возился с чайником, старательно разливая крепкий напиток по чашкам. Андрей же нервно шагал туда-сюда, не замечая ничего вокруг. «Ты бы присел», — лениво бросил карлик, поднимая к нему глаза. «А то мне уже пол жалко. Топчешь его, он бедный скрипеть уже начал». «Не до шуток», — буркнул Андрей, бросив на него взгляд, полный раздражения. «Ты сам хоть понимаешь, что нас чуть не угробили ночью?» «Так и не угробили», — пожал плечами карлик, отпивая чай. «Удивительно, но мы все еще тут. Может, это знак, улыбка судьбы, если хочешь». Я молча наблюдал за их перебранкой, позволяя каждому оставаться собой. Андрей, конечно, был на грани, его напряжение чувствовалось в каждом движении. Но Натан с его легкостью умудрялся сбалансировать ситуацию, хотя за его беззаботностью тоже скрывались переживания. Телефон в моем кармане завибрировал. Я вытащил его и посмотрел на экран. «Кристина». «Слушаю», — ответил я, стараясь держать голос ровным. «Филипп», — ее голос был четким, деловым, но с нотками тревоги. «Я нашла кое-что. Ты должен это увидеть. Это важно». Она явно говорила на ходу, а в ее тоне слышалось напряжение. «Что именно ты нашла?» — спросил я, хладнокровно проверяя ее реакцию. «Это нельзя обсуждать по телефону. Можем встретиться, у нас мало времени. Я назову место». Я промолчал несколько секунд, анализируя ее слова. Кристина не из тех, кто суетится по пустякам, но ее поспешность заставила меня насторожиться. «Хорошо, назови место. Кафе «Гавань». Через час. Постарайся не опаздывать». Она сбросила звонок, оставив меня в раздумьях. Адвокатесса была взволнована. Удивительно, что она в принципе мне позвонила. Дело должно быть связано с той нашей посадкой в тюрьму. Но почему об этом нельзя сказать по телефону? «Что-то важное?» – спросил карлик, наблюдая за мной с любопытством. «Узнаем», – коротко ответил я. Телефон снова завибрировал, и я уже знал, кто это, еще до того, как посмотрел на экран. «Окси». Я не спешил отвечать, но, понимая, что это может быть важно, нажал кнопку вызова. «Ты где?» – ее голос сразу перешел на обиженный тон. «Почему тебя не было дома? Что вообще происходит?» «Все под контролем», – сказал я спокойно, но это ее не успокоило. «Ты хотя бы в порядке? Ты живой? Ты понимаешь, как это выглядит, Филипп? Ты исчез и...» «Я в порядке», – перебил я, стараясь не дать ей разогнать эмоции. «Просто немного занят. Скоро вернусь». «Ты все время так говоришь, Ее голос дрогнул. «Но скоро у тебя никогда не наступает. Это ведь что-то опасное, да? Признайся, ни о чем беспокоиться. Просто доверься мне». Она замолчала на несколько секунд, а затем выдохнула. «Хорошо, но только если ты обещаешь, что это действительно так». Я услышал в ее голосе страх, который она пыталась скрыть. Ее беспокойство было искренним, но сейчас я не мог уделить ему достаточно внимания. «Постарайся сегодня не выходить на улицу, Акси», — сказал я. «Это важно». Я закончил звонок, прежде чем она успела возразить, и убрал телефон. Акси была хорошей, но ее склонность переживать из-за каждой мелочи иногда мешала трезво смотреть на ситуацию. «Переживает бедолага», — ухмыльнулся карлик. «Места себе не находит», — отрезал я. «Но не будем поднимать эту тему». Я уселся за небольшой столик, на которой прислуга заботливо накрыла бутерброды с ветчиной и сыром. Не очень-то гостеприимно от родного дядьки, но что есть. «А где Платон?» — спросил я, откусывая бутер и делая глоток черного кофе. «Свалил с утра пораньше», — тут же ответил Андрей. «И даже не доложил», — протянул Натан. «Ай-яй-яй, что он тебе вчера сказал?» Хмурясь, посмотрел на меня Андрей. «Позвал обратно в семью», — пожал плечом я. «Сказал, что вместе мы силой тому подобное». «Ну я так и думал», — буркнул Андрей. «Когда за нами ведется охота, лучше держаться вместе». «Да», — кивнул я. «Только я не собираюсь быть жертвой и ждать, пока меня съедят. Предпочитаю быть хищником». «У тебя есть зацепка или план?» — тут же спросил Андрей. Андрей остановился у стола, постучал пальцами по его поверхности. «Я снял с себя маячок Соколова и прицепил его к одному из зданий. Есть шанс, что наши враги туда наведаются. Если мы перехватим их, то узнаем что-то полезное». Андрей хмыкнул, но его напряжение явно уменьшилось. «И что мы будем делать? Сидеть в засаде? Отличный план». «Именно», — кивнул я. «Я сам не могу туда поехать в данный момент. Но вот ты, взяв пару бравых ребят у Платона, вполне можешь себе это позволить. Хотя лучше взять своих, если они у тебя есть. Всю мою охрану перебили вчера», — качнул головой Андрей. «А люди Платона не очень-то надежные. Есть у меня пара парней, которые могут помочь тебе в этом деле. Я могу поехать», — подал голос Натан. «Ты грозное оружие?» «Да», — усмехнулся Андрей. «А что такого? У меня знаешь какой лоб боевой», — хлопнул себя ладонью карлик. «Телепортация Натана может пригодиться», — напомнил я. «Плюс те двое, которых я пришлю. Вот тебе и мини-отряд. Ладно уж, решим. А ты куда собрался?» — выдохнул Андрей. «У меня встреча, которая может пролить свет на происходящее с нами, и мне уже пора на нее бежать. Адрес и координаты я вам отправлю», — ответил я. «Просто следите. Если кто-то появится, берете их живыми». «Живыми», — повторил карлик, закатив глаза. «Ты, как всегда, делаешь все просто». Андрей, напротив, кивнул, полностью сосредоточившись на плане. «Понял, мы сделаем. Но если что-то пойдет не так, оно не пойдет», — перебил я. «Если вы будете держаться плана». Андрей посмотрел на меня с долей сомнения, но возражать не стал. Карлик, как обычно, попытался разрядить обстановку. «Если нас там кто-нибудь поймает, скажи хотя бы, что ты будешь скучать. Это придаст мне сил». «Удачи», — коротко сказал я, полностью игнорируя его попытку пошутить и вставая с места. Уже в такси я вызвал Дубового с его напарником. Они обрадовались новому делу, потому что, как я понял, все это время сидели без заданий. Скинув им и Андрею координаты, я нервно потер руки. Платон что-то замышляет. Он до конца не раскроет всех карт, а моя попытка использовать маячок как ловушку – это все еще лишь теория. Оставалась только одна истина. Если я ошибусь, это будет стоить слишком дорого. Я посмотрел на телефон. 20 минут до встречи с Кристиной. Ее голос все еще звучал в голове. Он был четким, но слишком напряженным. Она всегда была собрана, деловита, но на этот раз что-то изменилось. Что она нашла, и насколько это важно, чтобы идти на риск встречи в открытом месте, но я знал, что пойду, как всегда, хладнокровно и без страха. Не потому, что не чувствовал опасности, а потому, что это было единственным правильным решением. Но я знал наверняка одно: я пойду до конца. Такси остановилось на противоположной стороне улицы. Кафе-гавань выглядело спокойным, почти идиллическим местом. Скромный фасад, пара столиков у входа и небольшой светящийся неоновой вывеской знак. Слишком идеально для уединенной встречи. Здесь было тихо, слишком тихо, и никого вокруг. Улица как будто вымерла. а возможно, она всегда была такой. Войдя в кафе, я первым делом заметил Кристину. Она сидела за столиком в углу, как обычно, идеальная осанка, деловой костюм, волосы аккуратно собраны. В ее руках была папка, которую она нервно перекладывала с места на место. Я понял, что она взволнована, и это только настораживало. «Ты пришел», — сказала она, как только я сел напротив. Ее голос звучал привычно четко, но я уловил нотку напряжения. «Ты всегда выбираешь такие уютные места», — усмехнулся я, но она не оценила шутку. «Я выбрала это место, потому что его легко контролировать», — отрезала она. «Вот это тебе». Она передала мне папку. Внутри были распечатки транзакций, фотографии и несколько схем. Я мельком пробежал глазами содержимое. «Когда я стала собирать материалы по твоему делу, вылезла масса интересного», — сказала Кристина. «Я нашла ниточку, дернула за нее, а там вылез целый клубок». «Что это?» — спросил я. «Это доказательства. Деньги, которые поступают от компании, связанные с твоими нападениями. Взятки, подставные контракты, но это только вершина айсберга. Кое-кто из своих участвует». Я поднял взгляд на нее. Она говорила быстро, почти торопилась. «Но откуда?» – коротко спросил я. «У меня есть свои связи», – призналась она. «Кое-какие знакомства еще с универских годов». Я кивнул, но не успел задать следующий вопрос. Что-то в атмосфере изменилось. Рядом с кафе хлопнула дверь автомобиля, и я заметил движение через стекло. «Это ловушка». Мысли пронеслись быстрее, чем я успел проанализировать. Я встал, но было поздно. Дверь кафе с грохотом распахнулась, и внутрь ворвались трое мужчин. Их лица скрывали маски, а в руках были пистолеты. Один из них закричал, лицом вниз, всем на пол. Посетители, которых было немного, в панике бросились под столы. Я встал из-за стола, прикрывая собой Кристину и активируя щит. «Что бы ты ни делала, не двигайся», — тихо сказал я ей. Она медленно кивнула, но ее взгляд остался сосредоточенным. Нападшие были не похожи на тех, что приходили за мной ночью. И здесь было два варианта: либо это ловушка Кристины, либо это она притащила за собой хвост. Первый выстрел прозвучал через секунду, когда один из нападавших заметил, что я не подчиняюсь. Но его пуля так и не долетела до цели, застряв в моем щите. «Вниз», — сказал. Рявкнул один из них, но я уже двигался. Тройка шипов выстрелила вперед, пробивая стол и цепляя ближайшего врага за ногу. Тот с криком рухнул на пол. Еще двое тут же переключили внимание на меня, открыв огонь. Я укрылся за колонной, контролируя каждое их движение. Кристина, оставшаяся за столом, не выглядела беспомощной. Она достала маленький пистолет из сумки и выстрелила в одного из нападавших, заставив его броситься на пол. Но в тот момент я заметил движение за ее спиной. Четвертый человек, о котором я не знал, прокрался через задний вход. Он схватил ее, накинув руку на шею. «Бросай оружие, или она умрет», — закричал он, отступая назад с Кристиной. Ее лицо было напряженным, но она не паниковала. Я, напротив, оставался хладнокровным. «Убери свои игрушки», — снова заорал нападавший. Я медленно поднял руки, делая шаг вперед. «Спокойно», — сказал я. «Ты даже не представляешь, что делаешь». Мгновение и меткий шип прошил его висок. Хватка ослабла, он рухнул, и Кристина вывернулась, отпрыгнув в сторону. «Быстро, к выходу», — крикнул я Кристине. Кристина, не теряя времени, побежала к заднему выходу, а я остался, чтобы закончить начатое. Но не тут-то было. В главный вход кафе, широко шагая, зашел человек в черной маске и черном плаще. В руках он нес ледяное копье. Это был трехпечатный маг воды. Не мешкая, он с силой взмахнул рукой и швырнул оружие в меня. Я едва успел уклонить задние из столов. Образовав десяток щипов, я с силой швырнул их в него. Все они превратились в пыль, проходя сквозь его щит. Этот гад был слишком силен. Маг воплотил в своей руке еще одно копье и, двигаясь прямо на меня, швырнул его в стол. Острие прошло в сантиметре от моей головы. Нужно было бежать. И чем быстрее, тем лучше. Метким шипом я снес крепление, которая держала массивную люстру над потолком. Она рухнула на мага, как раз в тот момент, когда он под ней проходил. Еще один шип обрушил на него пластиковые пластины потолка. Это ненадолго задержало его, и я смог выбраться из кафе через запасную дверь. «Ты еще жив?» – раздался голос Кристины из переулка. «Еще жив», – бросил я, подходя к ней. «Но это ненадолго. Бежим». Они прислали мага. Я вышел в переулок, прикрывая ее своим телом. Мы быстро двигались вдоль заброшенных зданий, стараясь не привлекать внимания. Тяжелое дыхание Кристины прерывалось резкими вздохами, но она держалась, не показывая слабости. «Эти ребята были хорошо подготовлены», — заметила она, когда мы укрылись в заброшенном складе неподалеку. «Они знали, на кого идут», — ответил я. «Кто-то сдал тебя, или ты наследила и попала в их поле зрения?» Она не ответила, но я видел, что мои слова попали в цель. Ее лицо стало серьезным, почти хмурым. В очередной раз, повернув за угол, мы попали в тихий переулок. Я осмотрелся, убедившись, что мы временно в безопасности. «Что ты еще нашла, Кристина?» – спросил я, переводя дыхание. «Ты ведь не всем не рассказала». Она медлила. Ее взгляд метался между мной и окном, словно она боялась того, что собирается сказать. «Эти транзакции», — наконец произнесла она, — «они очень подозрительны, и если прослеживать всю цепочку, то они ведут лишь в одно место». «Куда?» — резко спросил я. Кристина взглянула мне в глаза. Ее голос был почти шепотом. «Концерн Калашниковых». Глава 20. Она не успела продолжить. За нашими спинами послышался топот шагов, и нам пришлось возобновить бегство. Склад, который мы с Кристиной выбрали для укрытия, оказался старым и запущенным, с провисшим потолком и ржавыми стеллажами, усеянными паутиной. Отсюда несло сыростью, и каждое наше движение сопровождалось эхом. Временное убежище, ничего больше. Я знал, что маг воды и его приспешники не остановятся, пока не найдут нас. «У нас есть минуты две», — сказал я, осматривая вход. «Если повезет». «Ты уверен?» Кристина выглядела спокойной, но ее взгляд выдал легкое напряжение. «Мы можем просто уйти через другой выход. Ты думаешь, они настолько глупы, чтобы не перекрыть тылы?» — ответил я, на всякий случай образовывая в воздухе тройку шипов. «Маг воды — серьезный противник, а с его подручными времени на долгие сражения у нас не будет». Кристина кивнула, убирая локон волос за ухо. В ее глазах мелькнуло что-то, что я не мог не заметить, то ли азарт, то ли готовность к риску. «Что ж, каков план?»